как убийца китов стал китом-убийцей. На следующий день Варя старательно выводила буквы в разлинованной тетрадке, переписывая сочинение с черновика. Почерк у девочки — загляденье, и ошибок она почти никогда не делает. Ведь у Вари, как это называют взрослые, внутренняя или интуитивная грамотность. Но на самом деле секрет в том, что Варя очень много читает, а чем больше ты читаешь, тем больше видишь слов и сам не замечаешь, как запоминаешь их написание. Ваня внимательно следил, как у Вари продвигается дело. Очень уж и ему хочется поскорее пойти в школу, чтобы стать таким же умным, как сестра. А может быть, и еще умнее. Вот, например, он уже заметил, что у тебя здесь ошибка. «Где?» — забеспокоилась сестра. «Где ошибка?» «Вот смотри, косатку можно встретить и у нас в Арктике. Эти дельфины», — показал брат. Варя еще раз перечитала отрывок и с недоумением посмотрела на брата. «А что же здесь неправильного?» «Так ведь косатка, а не косатка. И, кроме того, не дельфин, а кит. Знаешь, я передачу смотрел. Этих животных там еще называли китами-убийцами». Варя улыбнулась. Как раз об этом им вчера рассказывали на уроке по окружающему миру. «Ну ничего, Ваня ведь еще не ходит в школу. Вот пойдет и тоже узнает, как не путать китов-убийц с дельфинами». «Никакой ошибки здесь нет. Сейчас я тебе все объясню. Во-первых, писать следует именно косатка, а не касатка. Касатка — это ласточка. Обычная, деревенская. Кстати, несколько лет назад ученые обнаружили в Арктике даже деревенских ласточек. И очень удивились, потому что такого никогда не было. А тут на тебе, ласточки, которые обычно предпочитают более южные районы. Были найдены на архипелаге Новая Земля. Но это скорее исключение из правил, или даже следствие глобального потепления. Но в любом случае, если касатка, ласточка, оказалась в Арктике, то уж точно не в воде. Ваня немножко подумал, переваривая услышанное. «Ну подожди, если обитатель морей — косатка, то за что же ее так назвали? От слова «косой»? Так ведь она совсем не косая. Очень даже симметричная и симпатичная». «Касатка» — от слова «коса», — засмеялась Варя. «Дело в том, что спинной плавник касатки напоминает лезвие косы. Вот поэтому ее так и прозвали». Ваня задумчиво прошелся от одного конца комнаты в другой, осознавая услышанное, но вдруг резко остановился и сказал, ехидно прищурившись: «Допустим, наша касатка все-таки через О. Но как же быть с дельфином? Я совершенно точно знаю, что их называют китами-убийцами. Это не только в передаче было. Я и раньше много где об этом читал. Все знают, что касатка — это кит-убийца». «Дело в том, что дельфиновые, вообще все дельфины, относятся к отряду зубатых китов из семейства китообразных. Так что касатка, конечно же, родственник китам, как родственники им и нарвалы, и кашалоты, и морские свиньи, но все-таки она относится к семейству дельфиновых», — объяснила Варя. «Правда, есть одна интересная история именно про кита-убийцу, касатку. А все из-за ошибки переводчика. Дело в том, что дельфины, хоть и выглядят милыми, поддаются дрессировке и даже спасают людей, но на самом деле морские хищники. Они питаются рыбой и кальмарами, съедая по 10-15 килограммов других животных в день. Касатка очень крупная. Она может вырасти до 10 метров и весить при этом 8 тонн. Поэтому касатка может и китом закусить. Например, кит-малый полосатик имеет примерно такие же габариты. Так что голодная касатка вполне способна его атаковать. А на более крупных китов касатки иногда охотятся стаей. Испанские морские путешественники в стародавние времена нередко наблюдали охоту касаток на кита и были очень впечатлены этим зрелищем. Представляете, оказалось, что кто-то в океане способен нападать даже на такое громадное существо, как кит. Вот поэтому испанцы и дали касатке прозвище «Ассасина Баленас», что значит «убийца китов». Рассказы об этом чудовище быстро распространялись по миру. И когда они дошли до английских моряков, то, как это бывает в игре «Испорченный телефон», кто-то неправильно перевел испанское название, и вместо «убийца китов» на английском получилось «killer whale», то есть «кит-убийца». Так англичане по традиции называют касаток до сих пор. «Ух ты, какая интересная история! И ты все так хорошо запомнила!» — похвалил Ваня. «Разве касатка встречается в арктических водах? Я никогда их у нас не видел». «Ну, предположим, ты не так часто бываешь в открытом океане, правда же?» — улыбнулась сестра. А на самом деле касатки к нам заплывают, и очень охотно. Ведь здесь у них практически нет хищников-конкурентов. Например, акул, которым тяжело поддерживать температуру тела в холодной воде. Соответственно, касатка в Арктике чувствует себя хозяйкой положения. Ведь она может и тюленем пообедать, и китом. «Ого, какая хищница!» — с уважением сказал Ваня. А сам подумал, надо будет Петьке рассказать. Вот он удивится.